Исаия, глава 58. Истинный пост. «Выкрикивай громко, не сдерживайся. Возвысь свой голос, подобно рогу. Возвести моему народу об их отступничестве, дому Иакова об их грехах. День за днем они ищут меня и желают знать мои пути, словно народ, что творит правду и не оставляет повелений своего Бога. Они просят у меня справедливых решений и желают приблизиться к Богу. Зачем же мы постились, — говорят они, — если ты не видел? Зачем мы смиряли себя, если ты и не заметил? Но в день своего поста вы служите своей выгоде и притесняете работников своих. Пост ваш заканчивается ссорами, распрями и жестокими побоями. Пока вы так поститесь, и не ждите, что ваш голос будет услышан в высотах. Разве такой пост я избрал? День, когда человек лишь смиряет себя. Разве он для того, чтобы клонить свою голову, как камыш, и лежать в рубище и пепле? Это ли вы назовете постом, днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Сними оковы неправды и развяжи узы бремени, чтобы освободить угнетенных и сломать всякое ярмо. Не в том ли он, чтобы ты поделился едой с голодным и дал пристанище бедному скитальцу? Видя нагого, одел его и не отворачивался от родственника? Тогда воссияет твой свет, как заря, и быстро придет твое исцеление. Твоя праведность пойдет пред тобою, и слава Господня защитит тебя с тыла. Тогда воззовешь ты, и Господь отзовется, позовешь на помощь, и Он ответит: «Я здесь». Если покончишь с ярмом угнетения, прекратишь показывать пальцем и оскорблять, предложишь свою пищу голодному и насытишь страдальца, тогда воссияет во тьме твой свет, и мрак твой станет, как полдень. И Господь всегда будет вести тебя. Он насытит тебя в безводных местах и укрепит твои кости. Ты будешь как орошаемый сад, как источник, чьи воды не иссякают. Отстроятся твои древние развалины, и поднимутся прежние основания. Назовут тебя восстановителем стен и возобновителем жилых улиц. Если удержишь свои ноги от нарушения субботы и не будешь искать своей выгоды в мой святой день, если будешь называть субботу радостью и чтимым святым днем Господа, если будешь чтить ее, не заботясь о собственных делах, не служа своей выгоде и не пустословия, тогда ты найдешь свою радость в Господе, и я пронесу тебя по высотам земли и дам вкусить от наследия твоего предка Иакова. Так сказали уста Господни.